Глава 15. Приговор. В тот вечер, когда Кеннет занял свой пост, Ричард после бурных событий отправился отдохнуть, воодушевленный сознанием своей безграничной храбрости и превосходства, проявленных при достижении своей цели в присутствии всего христианского воинства и его вождей. Он знал, что в глубине души многие из них воспринимали посрамление австрийского герцога как победу над ними самими. Таким образом, его гордость была удовлетворена сознанием того, что, повергая ниц одного врага, он унизил целую сотню. Перед восходом солнца послышались тяжелые шаги вооруженного воина, приближавшегося к королевскому шатру. Прежде чем Дево, спавший у постели своего господина чутким сном сторожевого пса, успел вскочить и окликнуть, кто идет, рыцарь Леопарда вошел в шатер. Его мужественное лицо выражало мрачную обреченность. «Что за дерзкое вторжение, сэр?» — сурово спросил Дево, понижая голос, чтобы не разбудить своего повелителя. «Постой, Дево», — сказал Ричард, проснувшись. «Сэр Кеннет, как подобает воину, пришел с донесением о своем карауле. Для таких шатер полководца всегда доступен. Говори, шотландец, ведь ты пришел доложить мне, как бдительно ты нес караульную службу на своем почетном посту. Шелест складок английского знамени — достаточно надежная охрана и без столь доблестного рыцаря, каким ты слывешь». «Никто больше не назовет меня доблестным», — сказал Кеннет. — «Моя караульная служба не была ни бдительной, ни почетной. Знамя Англии похищено». — «И ты еще жив и сам говоришь мне об этом», — сказал Ричард тоном насмешливого недоверия. — «Но это невозможно. На твоем лице нет ни одной царапины. Что ж ты молчишь? Говори правду. Не подобает шутить с королем, но я все же прощу тебя, если это ложь». «Ложь, ваше величество», — ответил несчастный рыцарь в отчаянии, и в его глазах сверкнул огонь, словно искра, высеченная из кремня. «Надо и это вытерпеть. Я сказал правду». «Во имя неба и святого Георгия!» — воскликнул король в бешенстве, который, однако, сразу же подавил. «Дево, пойди и осмотри это место». Лихорадка бросилась ему в голову. «Этого быть не может. Доблесть рыцаря тому порукой. Не может быть, иди скорее!» Короля прервал сэр Генри Невилл. Он вбежал, запыхавшись, и объявил, что знамя исчезло. Рыцаря, стоявшего на посту, видно, захватили врасплох и убили, ибо около сломанного древка была лужа крови. «Кого я здесь вижу?» — сказал Невилл, вдруг заметив Кеннета. «Изменника!» — сказал король, вскочив и хватая небольшой топорик, всегда находившийся около его постели. «Изменника, который, как ты сейчас увидишь, умрет смертью предателя!» И он замахнулся, чтобы ударить. Бледный стоял перед ним шотландец с непокрытой головой, беззащитный, вперев глаза в землю и еле шевеля губами, словно шепча молитву. Против него на расстоянии сабельного удара стоял король Ричард. Мгновение он стоял, готовый нанести удар, но потом, опустив оружие, воскликнул. «Невилл, но ведь на том месте была кровь!» «Слушай, шотландец, ты был храбр, ибо я видел, как ты сражаешься. Говори, ты прикончил двух воров, защищая знамя, или, может быть, одного? Скажи, что ты нанес хоть один хороший удар, защищая нашу честь, и ты можешь уйти из стана, сохранив свою жизнь и свой позор». «Вы назвали меня лжецом, милорд», — твердо отвечал Кеннет. «Но этого я не заслужил. Знайте же, что ни одной капли крови не было пролито для защиты знамени. Лишь бедный пес, более верный, чем его хозяин, пролил свою кровь, исполняя долг, которому изменил его господин». «Святой Георгий!» — воскликнул Ричард, опять замахиваясь на него. Но Дево бросился между королем и его жертвой и произнес со свойственной ему прямотой: «Милорд, только не здесь и не от вашей руки. Довольно безрассудств за одну ночь. Вы сами доверили охрану вашего знамени шотландцу. Разве я не говорил, что они всегда были и честны, и вероломны?» «Верно, Дево, сознаюсь, ты был прав», — сказал Ричард. «Мне следовало бы лучше знать людей. Я должен был помнить, как эта лиса Вильгельм обманул меня, когда надо было идти в крестовый поход». «Милорд», — сказал Кеннет, — «Вильгельм Шотландский никогда никого не обманывал, и лишь обстоятельства помешали ему привести свои войска». «Молчи, презренный!» — воскликнул король. «Ты пятнаешь имя государя уже одним тем, что произносишь его». «И все же, Дево», — добавил он, — «поведение этого человека непостижимо. Трус или изменник, но он не дрогнул и держался твердо под угрозой удара Ричарда Плантагенета, когда мы занесли руку над его плечом. Если бы он выказал хоть малейший страх, если бы у него дрогнул хоть один мускул, если бы он моргнул хоть одним глазом, я размозжил бы его голову, как хрустальный кубок. Но моя рука бессильна там, где нет ни страха, ни сопротивления». Наступила пауза. «Милорд», — начал Кеннет. «Ага», — ответил Ричард, прервав его. «Ты вновь обрел дар речи? Проси помилования у небес, но не у меня. Ведь по твоей вине обесчещена Англия. И будь ты даже моим единственным братом, твоему преступлению не было бы прощения». «Я не хочу просить милости у смертного», — сказал шотландец. «От вашей милости зависит, дать или не дать мне время для покаяния. Если человек в этом отказывает, пусть Бог дарует мне отпущение грехов, которые я не могу получить у церкви. Но умру ли я теперь или через полчаса, я умоляю вашу милость дать мне возможность рассказать о том, что близко касается вашей славы как христианского короля». «Говори», — сказал король, не сомневаясь, что услышит какие-то признания об исчезновении знамени. «То, что я должен сообщить, — сказал Кеннет, — затрагивает королевское достоинство Англии и может быть доверено только вам одному». «Выйдите, господа», — сказал король, обращаясь к Невиллу и Дево. Первый подчинился, но второй не пожелал покинуть короля. «Если вы сказали, что я прав, — ответил Дево, — я хочу, чтобы со мной и поступали так, как с человеком, который признан правым. Я хочу поступить по-своему. Я не оставлю вас наедине с этим вероломным шотландцем». «Как, Дево?» — гневно возразил Ричард, топнув ногой. «Ты боишься оставить меня наедине с предателем?» «Напрасно вы хмурите брови и топаете ногой, государь», — сказал Дево. «Не могу я оставить больного наедине со здоровым, безоружного наедине с вооруженным». «Ну что же», — сказал шотландец, — «я не ищу предлогов для промедления. Я буду говорить в присутствии лорда Гилсленда, он честный рыцарь». «Но ведь полчаса назад», — сказал Дево с глубоким вздохом, в котором слышались сожаления и досада, — «я то же самое мог бы сказать и о тебе». «Вас окружает измена, король Англии», — продолжал Кеннет. «Я думаю, ты прав», — ответил Ричард. «Передо мной яркий пример». «Измена, которая ранит тебя глубже, чем потеря 100 знамен в жаркой схватке». «Леди...» Кеннет запнулся и, наконец, продолжал, понизив голос. «Леди Эдит». «Ах, вот что!» — сказал король, настороженный и пристально смотря в глаза предполагаемому преступнику. «Что с ней? Причем здесь она?» «Милорд», — сказал шотландец, — «готовится заговор, чтобы опозорить ваш королевский род, выдав леди Эдит замуж за сарацина султана и ценой этого союза, столь постыдного для Англии, купить мир, столь позорный для христианства».